Понимал это или нет Ворошилов, но утверждая, что товарищ Сталин фактически руководил всеми операциями, тем самым бездарность управления и негодность к войне он перекладывал на диктатора. И хотя весь доклад наркома пересыпан ставшими уже обычными хвалебными тирадами в адрес вождя, Сталин испытывал глухое раздражение. В своем заключительном слове на главном военном совете, где был заслушан доклад Ворошилова, Сталин сказал как будто правильные слова: «Нам надо расклевать культ преклонения перед опытом гражданской войны. Он закрепляет нашу отсталость. У нас появились новые люди — Алябушев, Червлев, Младенцев, Рычагов и другие. Это мастера, инженеры войны. У нас есть в командном составе засилье участников гражданской войны, которые не могут дать ходу молодым кадрам. Да, культ гражданской войны надо было раскрывать. Но засилья участников гражданской войны уже не было. Многие тысячи их погибли в 1937-1938 годах, да и некоторые инженеры войны, как, например, Рычагов, по воле Сталина, не примут участие в будущей войне». Сталин наконец понял, что представляет собой Ворошилов как полководец. Война показала крупные недостатки в организации подготовки, управлении частями и соединениями Красной Армии. Гитлер был удивлен и обрадован. Его стратегические планы, казалось, основаны на верных расчетах. Победа, достигнутая большой ценой, была равносильна моральному поражению. Это понимали и Сталин, и Гитлер. Каждый сделал свои выводы. Но у Сталина оставалось меньше времени для реализации задуманного. К нему пришла неведомая в последние годы неуверенность. С этого момента вождь непрерывно муссировал одну идею: если Гитлера не спровоцировать, он не нападет. Когда советские пограничники сбили немецкий самолет-нарушитель, глубоко вторгшийся на территорию СССР, Сталин лично дал указание извиниться. Воюющая Германия получила невоюющего фактически союзника. В Берлине почувствовали это быстро. В больших маневрах Сталину была теперь уготована роль ожидающей стороны, а Гитлер был близок к завершению подготовки похода на восток. Политические и теоретические споры по поводу шагов Сталина в 1939 году продолжаются и сейчас. Бесспорно, в его поступках, как и в определении путей решения возникших в то время проблем, было немало ошибок и изъянов, о некоторых из них я еще скажу. Но нельзя забывать, что сейчас мы судим Сталина, используя критерии сегодняшнего дня. В те теперь уже далекие 30-е годы ни Сталин, ни его окружение не обладали тем видением мира, которое мы называем сегодня новым политическим мышлением. Чтобы правильно понять феномен Сталина, его шаги, помыслы, деяния, часто преступления, нужно попытаться мысленно перенестись в то яростное, жестокое, суровое время. С этих позиций приходится признать, что многие шаги и меры Сталина по предотвращению войны, отдалению ее сроков, укреплению западных рубежей были в значительной мере вынужденными. Подчеркну еще раз, в этой деятельности Сталин допустил крупные ошибки и просчеты. При всей своей подозрительности он передоверился Гитлеру и совершил ряд однозначно опрометчивых шагов, о которых в последующие годы предпочитал не вспоминать, за исключением одного случая. Выступая 24 июня 1945 года на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии, Сталин в частности сказал: «У нашего правительства было немало ошибок». Скажу точнее, эти ошибки допускались не только в ходе войны, но и накануне ее. И, пожалуй, наиболее крупной, принципиальной ошибкой явилось заключение 28 сентября 1939 года Германо-Советского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. В соответствии с этим договором были очерчены границы сферы интересов двух государств с приложением географической карты. Граница уже отличалась от той, что была определена секретным протоколом к пакту от 23 августа 1939 года. Она пролегала в основном по рекам Нарыв, Буг и Сан. В ходе переговоров Молотова с Риббентропом в Москве 27-28 сентября, в которых участвовал, как и в августе 1939 года, непосредственно сам Сталин, была зафиксирована дружба между социалистическим государством и фашистским режимом. Это еще больше обескуражило и дезориентировало антифашистские силы во всем мире, в известной мере связало руки и самому Сталину в осуществлении необходимых шагов по укреплению обороноспособности страны.